Ее светлые незамутненные глаза на усохшем личике выражали полную уверенность в том, что куры ее понимают. Старая жительница Ягодного, она официально числилась уборщицей в нашей конторе, но я ее там никогда не видел. Фактически она ходила в домработницах. Самое придирчивое начальство доверяло ей своих детей и квартиры, зная, что она чужого не тронет, а с детьми будет не только ласкова, но и строга, не даст малышам баловаться, а старших заставит сидеть за домашними заданиями, хотя сама читала лишь с большим трудом. Ее главное достоинство было милосердие. Десятки, если не сотни девушек и женщин, освободившихся из соседнего Эльгена, из далекой Мылги или даже со страшного штрафника Известкового, находили у нее приют, пока не устраивались на производстве, получали места в общежитии или у новых хозяев, как домработницы. Некоторые жили у нее по 2-3 месяца. Она ухаживала за ними и кормила из своего кармана. Попадались, конечно, и такие, что уходили, даже не поблагодарив. Но это случалось редко. Люди старались бабку не обижать. Всех только забавляло, что в свои годы она, жалуясь на судьбу, причитала: «Сирота я, сирота!» Вечерами сирота усердно молилась, стараясь и квартиранток обратить в свою веру. Ее брат, поп Николай, был из украинцев, переселившихся в Сибирь во время Большого голода после Японской войны. Отец Николая служил в Большом Томском соборе возле Иркутского тракта. Сидел в Соловках, но вернулся оттуда. В 37-м его взяли вторично. Заодно посадили и сына, помогавшего отцу в богослужении. Николай чудом пережил страшную расстрельную тюрьму Серпантинку, где казнили много тысяч врагов народа по самым пустяковым поводам или даже безонных. Он там будто бы дневалил. Мне однажды признался, что прячет дома тетрадь с несколькими сотнями фамилий этих жертв, но опасается КГБ. Вероятно, врал, ибо с органами у него была явная связь. По доносу Николая осудили некоторых его конкурентов в обозе, баптистов. У тех, как я писал, была в поселке большая и дружная община. Был поп Николай худощавым бородачом среднего роста и неутомимым дружеником. Освободившись, получил в стройуправлении место стекольщика, но после работы ходил на сопку, рубил лес и по одному бревну перетаскивал в поселок. Сложил сруб будущей церкви, но не успел ее отделать, как сруб отобрали и переоборудовали в гимнастический зал. Конфисковали также и вторую, выстроенную рядом церковь, единственное здание в Ягодном с полукруглыми окнами. Там расположились комендатура и фотоателье. Третью церковь, которую упрямец возвел далеко от глаз начальства, рядом со мной, в конце 4-й Нагорной улицы, никто уже не трогал. Уезжая в первый раз на материк в отпуск, Николай на всякий случай поселил в церкви квартирантов любопытную пару. Миловидная Оксана Лаврентьевна заведовала отделом в универмаге. Со своим мужем Лесиком прибыла на Колыму как особый контингент секретной стройки в Сарове. После роспуска засекреченных строителей с новой дороги на озеро Джека Лондона, о чем будет дальше разговор, супруги перебрались в поселок. Лесик работал водителем, потом завхозом в больнице. Бывший власовец, он сносно говорил по-немецки, а Баварию, особенно Нюрнберг и его окрестности, знал как свои пять пальцев. Был он, похоже, не без причины ужасно ревнив, и в конце концов они расстались, но до этого выкупили у Николая церковь. А поп начал разъезжать по нашему северу, разыскивая старые кресты и иконы. В приморском селе Оли, где жила до революции одна ссыльная, нашел даже колокол. В области на территории более миллиона квадратных километров церквей вообще никогда не было. На работу Николай ходил в гимнастерке, нацепив на грудь солдатские георгии. На мой вопрос: «Что за награду вы носите, батюшка? За какие подвиги?» Он мигом нашелся. «Да это же церковный орден! Не видите крест?» Мне он, между прочим, быстро и добротно поставил и остеклил новые рамы. Я отдал ему вместо денег три большие фотографии Соловецкого монастыря, чем он остался премного доволен. Там отбывал срок мой батюшка, царство ему небесное. На официальных праздниках, например, в дни выборов, поп ходил в рясе и надевал огромный нагрудный крест. После смерти бабки Дуни, у которой он, продав церковь, жил в последнее время, Николай окончательно превратил ее домик в храм Божий. В нем я видел несколько старинных Библий. Вряд ли он их внимательно читал, но понимал и растолковывал Слово Божье, безусловно, оригинально и по-своему, чем удивлял не только меня, но и других, верующих и хорошо знавших Священное Писание, вьюновых и других харбинцев. Помню такие, например, изречения попа: «Христос сам работал и другим велел трудиться. Выбирать в Думу сам Бог велел», сказано в Евангелии, и подобные фантазии. Будучи на материке, он зашел, по сведениям милиции, в храм в нетрезвом виде и начал дебоширить. Ему не понравилось, как батюшка проводил службу. Его, понятно, забрали, но после звонка в наш райотдел, на который он сослался, быстро выпустили. Распоясывался Николай, как только чуточку перебирал, и в гостях у вьюновых, которым он пунктуально заходил на Пасху. Но одна заслуга у попа была и немалая. Он привел в порядок отдаленное и запущенное кладбище. Здесь он чувствовал себя полным хозяином. Обнес весь обширный участок солидным забором, проложил и очистил дорожки между могилами. Кроме старых крестов и кольев с номерами, погост начинался зэками. Было много свежих захоронений. кое-кого из погребенных помню. Какие только тут не разыгрывались трагедии. Вот три солдата. Они заблудились на охоте в тайге. Их нашли замерзшими лишь весною, когда пропал школьник, которого так и не разыскали. Чуть дальше красавица-геолог отравилась от несчастной любви к своему начальнику. А рядом с нею он сам, мой лучший друг Виталий Амельченко. Его застрелил рецидивист ни за что, ни прошто. В глубине кладбища неожиданно нарядная и красивая деревянная часовня с резной надписью. Здесь покоится прах епископа такого-то. Погиб, разумеется, в 37-м на серпантинке. Тут Николай, а он и был зодчим, действительно отличился. Часовня смотрится, как святыня. Без него не прошло ни одних похорон. Он отпевал покойников, как умел, вплоть до старика Хаита, таджика-мусульманина, бывшего басмача, юзбаши известного Ибрагим-бека. В последние годы уже в Москве я читала о попе Николае в магаданской периодике высказывания в очень почтительных выражениях. В одной корреспонденции его даже назвали протоиереем. Не знаю уж, кто присвоил ему столь высокий сан. Скорее всего, он сам. Жив он или нет? В последнем случае мир праху его. Жил в Ягодном и настоящий священник Астафуров. Он к нам приехал из Порного после одного неприятного события. Его, отсидевшего за веру положенный срок, постоянно преследовал некий убежденный атеист, хронический пьяница и хулиган. Он смеялся над Божьим человеком и злился, что Астафуров, седой, с бородкой-клинышком и вообще малопримечательной внешностью, на его выпады никак не реагировал. На празднике 1 мая задира, доведенный до исступления равнодушием противника, к тому же сильно поддатый, при всем честном народе накинулся на ненавистного попика с финкой. Однако тот, оказывается, обладал недюжиной силой, схватил дебошира за запястье и заломил ему руку за спину. Нападающий в ярости поставил подножку, и оба свалились с ног. Но поднялся только поп. Его противник был мертв. Упал спиной на собственный нож, который не выпускал из вывернутой руки. Это была настолько очевидная самооборона, притом при десятках свидетелей, что дело даже не завели, но посоветовали Астафурову поменять место жительства. Священник стал начальником стройцеха нашей базы, где проработал много лет. Был он требователен и строг. Говорил, правда, в елейной поповской манере, но рабочих не обижал. В 70-е годы новый начальник конторы снял его с должности. И Астафуров, давно достигший пенсионного возраста, перешел на базу грузчиком и таскал мешки до тех пор, пока младшая дочь не окончила среднюю школу. Потом он со своей многочисленной семьей вернулся на родной Урал, где давно приобрел дом в деревне.